Хочу поблагодарить. Я понял, что влюбился, когда начал писать. Для Анны в 2009 году. В то время я работал в газете «Реформа» в Мехико и должен был, по крайней мере в теории, придерживаться объективности, а не влюбляться. Анна работала в той же газете фотографом, а я репортером. Каждый раз, когда она проходила мимо, вороны и пираньи впивались в мои внутренности, а еще мне хотелось писать ей стихи и рассказывать все свои сны. В 2011 мы с Анной уже встречались, а я все писал и писал ей сказки. Еще я к тому моменту уже давно сотрудничал с детским приложением «Реформы», которое называлось «Маленькие люди», и там познакомился с самыми разными детскими книгами, которые публикуются в Мексике. Так на свет появился голос писателя Хулиана, который рассказывает сказки и пишет Ане сказки про папоротники, заклинания и поцелуи. Некоторые из этих сказок я принес в литературную мастерскую Андреа Фуэнтес, и там познакомился с иллюстратором Флавией Сарильей, которая в 2012 году впервые изобразила Хулиана и Ану в доисторическом саду. Мы хотели подать на премию иллюстрированных альбомов «На ветреном берегу» FCE, но для этого конкурса мои сказки оказались слишком длинными. Потом наши жизненные обстоятельства несколько изменились. Флавия собиралась уехать учиться в Англию, а мы с Анной уволились из газеты, чтобы посвятить себя искусству. Анна работала над фотопроектом о воспоминаниях, посвященном сестре-близняшке, а я поступил в магистратуру по детской литературе. Так что первая сказка появилась на свет только в 2014 году. Та, где Хулиан пишет об Ане, синем драконе, «Анна и я». Ее опубликовали в новом детском журнале «Хениаль», с которым я тогда сотрудничал, а иллюстрации сделал Луис Моор. Мои вороны-пираньи были в восторге. К тому времени мы с Анной уже пережили вместе немало приключений. Можно было написать целый роман. Анна. Вот такой был план. Голос пятиклассника Хулиана зазвучал свободно, ровно так, как на страницах этой книги. Я взял свои детские воспоминания и нашу жизнь с Анной, добавил рассказы своего племянника Кабари, которому как раз было столько же лет, сколько и Хулиану. А еще я взял интервью у почти сотни мальчиков и девочек, за что хочу поблагодарить сообщество вольных читателей Лирлес. По словам Кабари, когда ты влюблен, то это как колики в животе. И я сразу представил себе существ, совсем не похожих на бабочек. «Меня все время тянет в школу, потому что я всегда хочу с ним видеться», сказала Анна Паола, и я подумал, что мир перевернулся с ног на голову. Что же было потом? Я раздумывал, не послать ли сказку на какой-нибудь конкурс, но я тогда уже начал писать другую книгу, благодаря гранту, «Белый дракон» и другие забытые герои, и решил подождать. Наконец, однажды вечером, после тщательного изучения доисторического сада библиотеки Васконселос, я познакомился с Каролой Диес, которая предложила мне сотрудничество, потому что случайно увидела мой новый блог L.I.J. «Фонари и лес». Она спросила, не пишу ли я и художественные тексты. «Пресвятой кактус, еще как пишу». Тогда она познакомила меня с редактором Алин Эрмидой, которая как раз искала рукописи и не боялась связываться с начинающими авторами без публикаций. Лягушки, фотоаппарат, кот-ребенок, Анна. В ноябре 2015-го, накануне дня рождения Анны, в издательстве «Персон» вышел роман «Для девочки за деревом» с иллюстрациями Кармен Сеговии, одной из близких подруг Анны. Мне в ухо словно заехал поезд и стал гонять по всему телу. Я был на седьмом небе, когда у Хулиана наконец случился его первый поцелуй. Ведь это была моя первая книга. Через месяц, 12 декабря того же года, мы с Анной поженились. Метод Хулиана сработал. Несколько книг и мировых войн в учительской спустя случилось так, что проект в издательстве закрыли, и Хулиана с Анной поглотил гигантский спрут забвения. Поэтому возвращение в издательство FCE для нового издания стало для меня чудесным путешествием во времени. Я одновременно узнавал и не узнавал себя, глядя на страницы, как на линии на ладони. Мне пришлось снова проконсультироваться и с моим племянником, другом Кабари, а также с другой племянницей, очень начитанной и дорогой моему сердцу, Дани. Она помогала мне с презентацией этого романа, когда ей было 9 лет. Благодаря им голоса в книге зазвучали более современно. Иногда мне кажется, что это теперь совсем другая книга, а иногда, что она осталась прежней, потому что многое я не стал трогать из уважения ко всему, что рассказываю вам в этом послесловии. Мои вороны-пираньи бьют крыльями от радости, потому что эта книга попала в руки читателям. Поэтому мы с Хулианом хотим поблагодарить всех, кто стал ее частью. Андреа, Флавию, Луиса, Каролу, Алин, Кармен, Кабари, читателей из клуба Лирлес, Дани и всех детей, подростков и взрослых, которые сказали этой книге «да» и рассказали мне почему. Ваша помощь для меня – настоящее сокровище. Как всегда, огромная благодарность Сусане Фигероа и Орасио де ла Росси из FCE, которые полюбили Хулиана и Анну и дали им второй шанс. Спасибо, что показали мне следы феи, подсказывали мне путь вопросами и фонариками. И теперь новая жизнь этой книги вызывает у меня такую же бурю эмоций, как и первая. Спасибо, что нафантазировали сюда Пепу. Пепа, который не отличает тело от души, рисует с такой любовью, что мой внутренний ребенок прыгает от радости. Спасибо тебе, Пепа. И огромное спасибо Мигелю Венегасу за терпение и волшебство, с которым он создал дизайн. Благодарю моих подруг, Либию Бренду, которая всегда со мной и в радости, и в дедлайнах, и Корнелию, которая защищает и подогревает искру моего письма. Спасибо моей теще Эльви за ее щедрый сад, за домашнюю пиццу, за рассказы о деревенском детстве. Спасибо всей моей семье, которая всегда рядом, особенно моим родителям, Море и Пепе, за то, что я столько раз видел, как вы вместе танцуете и смеетесь. Спасибо, Море, что убаюкивало меня под песни Рафаэля и каждый день сочиняло мне невероятные истории. Спасибо, Пепе, который так поверил в мои подростковые стихи, что заставил оформить на них авторское право. Особая благодарность. Знаете уже, как ее зовут? Аня. Ани Мариэли. Это все Анна. Вся эта история про то, как она вскружила мне голову. Анна. Анна. Анна. Анна, которая прочла от корки до корки все версии этой книги. Подруга по сказкам и по жизни, благодаря которой я люблю писать, словно это бесконечное отдохновение. Книгу «Анна повсюду» Адольфа Кордовы в переводе с испанского Ольги Блиновой читал Георгий Геласов. Специально для издательства «Самокат».